Так полковник Яланчук убрался с линии огня в тихую благодатную заводь, а полковник Гуров лишился профессионального консультанта, на которого имел серьезные виды. Не без труда, но довольно быстро Гуров разыскал депутата Думы Иоанна Пантелеевича Доронина. Он был уже не трезв, но еще не пьян, бесцельно разгуливал у дома Баргиных. Там его и подобрал Гуров. Доронин молча обнял сыщика, безропотно уселся в машину. Недолго думая, Гуров привез Доронина к себе домой. Благо, еды и выпивки со вчерашнего вечера оставалось много. И он, подчиняясь хозяину, сел за стол, выпил рюмку водки, съел тарелку пельменей, неожиданно спросил: «Несчастный случай или ее убили? Выбросьте из головы, глупости все это». Доронин взглянул на Гурова трезво и пытливо. «Ты, Лев Иванович», легко переходя на «ты», произнес Доронин, «человек проницательный, а простых вещей не понимаешь, потому часто ошибаешься. Я не про твою чертову профессию, а про быт, простую жизнь, без хитрости, ловушек и сложных комбинаций. Лева, жизнь проще, а может и сложнее, черт не разберет. Я в конец запутался. Как ты полагаешь? Мне еще можно выпить? Я не превращусь в свинью». Гуров улыбнулся. «Самое простое в нашей жизни — давать советы». Он наполнил рюмки. «Кроме тебя самого, тебе никто не поможет». Доронин согласно кивнул. «Ты считаешь меня человеком недалеким и алкоголиком. На самом деле я далеко не глуп. 2 года назад практически не пил. И любил Ирину. Знал, что мы никогда не будем вместе. Ты прекрасно понимаешь, почему. И вот ее убили. Ведь ты, сыщик, знаешь, кого и где следует искать, верно?» «Верно», — Гуров закурил. «Виноват, Николай. Тщеславный дурак, считающий себя хитрым, опытным политиком. Я знаю свои недостатки. Кончится срок, уйду из этого». Доронин не нашел подходящего слова и выпил. «Я вчера около 7 вечера приехал к Ирине без предупреждения, трезвый. Понял, она кого-то ждет, посидел для приличия 10 минут и уехал. Никто не звонил, никаких разговоров о политике не было. Спрашивай, что тебя интересует. Как мог заставить Ирину встать в начале 9-го? Выйти из дома в такую рань и сесть за руль?» — спросил Гуров. В 10 минутами из Шереметьево улетала ее любимая сестренка. Ты наверняка догадался, что сестры терпеть друг друга не могли. «Даже не думал об этом», — признался Гуров. «Слышал, близнецы в большинстве случаев обожают друг друга. Я же говорил, ты в житейских делах не шибко сообразительный. 2 молодые красивые женщины, 1 замужем, приемы, деловые встречи мужа, постоянные поездки, его подчиненные и прихлебатели убиваются, у другой 2 неудачных замужества». Доронин помолчал. «Но у нее больше мужиков и свободы. Разные они, сестры. Вообще женщины по своей природе завистливы. Супруга Бардина улетела», — задумчиво произнес Гуров. «Случайно не знаешь, куда?» «Точно не знаю, но в теплые страны. Слышал разговор о купальниках». «Поездка на курорт одной и убийство другой — просто совпадение», — подумал Гуров. «А не могла Алла из машины позвонить сестре, сказать, мол, что-то забыла, попросить привезти?» «Нет, не годится. Одна не попросит, другая не поедет». «А если следовало подвести нечто взаимовыгодное?» Гуров вспомнил опись вещей, обнаруженных при погибшей. Он видел эту бумажку на столе у Орлова, когда зашел к генералу перед самым выездом. В сумке Ирины лежали 2000 долларов.